Глава 17. Чтобы выяснить то, что произошло в разлогах, нам надо вернуться к той ночи, когда пан Скшетузский отправил Жэньцзяна из Кудака с письмом к старой княгине. Письмо заключало горячую просьбу как можно скорее ехать вместе с Еленой в Дубны под защиту князя Иеремии, так как война может вспыхнуть с минуты на минуту. Жэньцзян сел в чайку, которую пан Градзицкий отправил из Кудака за порохом, пустился в путь, но совершал его медленно, так как приходилось плыть вверх по течению. Под Кременчугом он встретил войско, плывшее под командой Кшичевского и Барабаша и высланное гетманами против Хмельницкого. Жэньцзян виделся с Барабашом, которому сейчас же рассказал, каким опасностям мог подвергнуться Скшетузский в Сечи. Он просил старого полковника при встрече с Хмельницким непременно напомнить ему насчет посла. После этого он отправился дальше. В Чигирин они прибыли на рассвете. Здесь их сейчас же окружила казацкая стража, спрашивая, кто они и откуда. Они ответили, что из Кудака от пана Градзицкого с письмом к гетманам. Но, несмотря на это, казаки потребовали с чайки старшину и Жэньцзяна на допрос к полковнику. — К какому полковнику? — спросил старшина. — К пану Лободе, — ответили сторожевые есаулы. — Великий гетман велел ему задерживать всех проезжающих из Сечи в Чигирин и допрашивать. Они вошли. Жэньцзян шел смело, не думая ни о чем дурном и зная, что сюда уже простирается власть гетмана. Их привели в дом пана Жиленского, близ звонарного угла, где была квартира полковника Лободы. Здесь им сказали, что полковник еще на рассвете уехал в Черкасы и что его заменяет подполковник. Им пришлось довольно долго ждать его, но, наконец, дверь открылась, и в комнату вошел ожидаемый подполковник. При виде его у Жэньцзяна задрожали колени. Это был Богун. Гетманская власть действительно еще распространялась на Чигирин. А так как Лобода и Богун до сих пор еще не перешли к Хмельницкому, а наоборот, держали сторону Речи Посполитой, то великий гетман и назначил им стоянку в Чигирине для его защиты. Богун сел за стол и начал расспрашивать приезжих. Старшина, который вез письмо Градзицкого, ответил и за себя, и за товарища. Оглядев письмо, молодой полковник начал заботливо расспрашивать, что видно и слышно в Кудаке. Ему, очевидно, очень хотелось узнать, зачем Градзицкий посылает людей и чайку к великому гетману. Но старшина ничего не сумел ему ответить, а письмо было запечатано печатью Градзицкого. Кончив допрос, Богун хотел было отпустить их и наградить, как вдруг открылась дверь, и в комнату, как молния, влетел Заглоба. «Слушай, Богун! — воскликнул он. — Изменник Дапул скрыл от нас самый лучший мед. Я пошел с ним в погреб, смотрю, сено не сено в углу. И я спрашиваю, что это? Говорит, сухое сено. Смотрю ближе, вижу, оттуда выглядывает горлышко кувшина, точно татарин из травы. Ох, ты такой сякой, говорю. Но мы поделимся. Ты ешь сено, так как ты вол, а я выпью мед, так как я человек. Вот я и принес бутылку на пробу. Дай только кубки». Сказав это, пан Заглоба подбоченился одной рукой, другой поднял бутыль и запел. «Гей, я гусь, гей, кундусь, дай ковши немалые, да подставь скорее губки свои алые!» Вдруг Заглоба сразу оборвал песенку, увидев Жэньцзяна, и, поставив на стол бутыль, сказал. «Да ведь это слуга Скшетузского!» «Чей?» — спросил поспешно Богун. «Пана Скшетузского наместника, который, уезжая в Кудак, перед отъездом угостил меня таким лубенским медом, перед которым всякий другой бурда. А что, Твой господин здоров? Здоров. И кланяется вашей милости, — ответил смутившийся Жэньцзян. Вот это настоящий рыцарь! А как ты в Чигире не очутился? Отчего твой господин выслал тебя из Кудака? Пан мой, как все паны, — ответил Жэньцзян. У него свои дела в Лубнах, из-за которых он и велел мне вернуться. К тому же мне нечего было делать в Кудаке. Богун, все время пристально смотревший на Жэньцзяна, сказал вдруг. «Знаю и я твоего господина. Видел его в разлогах». Жэньцзян наклонил голову и, будто не расслышав, спросил. «Где?» «В разлогах». «Это имение Курцевичей», — сказал Заглоба. «Чё?» — переспросил Жэньцзян. «Ты вижу, что-то оглох», — сухо заметил Богун. «Это от того, что не выспался». «Ты еще выспишься. Так ты говоришь, что твой господин послал тебя в Лубны?» «Как же». «Должно быть, у него там какая-нибудь зазноба», — прибавил Заглоба, — «которой он через тебя шлет привет». «Почем же я знаю? Может, и есть, а может, и нет», — сказал Жэньцзян. Затем он поклонился Богуну и Заглобе. «Да прославится имя Господне», — сказал он, собираясь уходить. «Во веки веков», — ответил Богун. «А ты не спеши, птенчик. Почему же ты скрыл от меня, что ты слуга Скшетузского?» «Вы, пани, меня не спрашивали. Я подумал, зачем о пустяках говорить? Да прославит...» «Погоди, говорю. Письма какие-нибудь от своего пана везешь?» «Панское дело писать, а мое слуге отдать, но только тому, кому они написаны. А затем позвольте мне проститься с вами, панове». Богун сдвинул свои соболиные брови и хлопнул в ладоши. В комнату тотчас же вбежали два казака. «Обыскать его!» — крикнул он, указывая на Жэньцзяна. «Это насилие!» — воскликнул Жэньцзян. «Я тоже шляхтич, хоть и слуга, и вы ответите за этот поступок!» «Богун, оставь его!» — вступился Заглоба. Между тем один из казаков нашел у Жэньцзяна два письма и передал их подполковнику. Богун велел казакам выйти, так как не умел читать и не хотел показать этого перед ними. Потом, обращаясь к Заглобе, сказал: «Читай, а я буду наблюдать за слугой». Заглоба зажмурил левый глаз бельмом и прочел адрес. «Ясновельможной княгине Курцевич в разлогах». «Так ты, дружок, ехал в Лубны и не знаешь, где разлоги?» — сказал Богун, страшными глазами глядя на Жэньцзяна. «Куда мне приказано, туда я и ехал», — ответил слуга. «Скрывать, что ли? Шляхетская печать — святая вещь», — заметил Заглоба. «Мне великий гетман дал право просматривать все письма. Вскрой и читай». Заглоба вскрыл и начал читать. «Ваше сиятельство, милостивые пани, сообщаю вашему сиятельству, что я уже в Кудаке, откуда, Бог даст, сегодня утром счастливо выйду в сечь. Пишу вам ночью, ибо от беспокойства не могу спать. Боюсь, как бы ни случилось с вами какого-нибудь несчастья из-за этого разбойника Богуна и его шалопаев. А тут мне и пан Христофор Градзицкий говорил, что каждую минуту может разразиться война, которая заставит восстать и чернь. Я умоляю и заклинаю вас, ваше сиятельство, немедленно ехать в Лубны с княжной хотя бы верхом, если еще не высохла степь. Не медлите, ибо я не успею вернуться вовремя. Прошу вас исполнить мою просьбу, дабы я мог быть спокоен за обещанное мне счастье и радоваться предстоящему возвращению. А вместо того, чтобы оттягивать с ответом Богуну, раз княжна обещана мне, и вместо того, чтобы хитрить с Богуном, вам лучше спастись под защиту князя, моего господина. Князь вышлет охрану в разлоге, и так вы сбережете и имение. За сим имею честь и так далее. Хм. Богун, гусар хочет тебе рога наставить, сказал Заглоба. Значит, оба вы за одной девкой? Почему же ты мне ничего об этом не говорил? Ну, утешься так, оно и со мной было. Но шутка вдруг замерла на губах пана Заглоба. Богун сидел неподвижно у стола. Но лицо его было точно сведено судорогой. Бледно, глаза закрыты, брови насуплены. С ним творилось что-то страшное. «Что с тобой?» — спросил пан Заглоба. Казак лихорадочно замахал руками и сдавленным хриплым голосом сказал. «Читай! Читай второе письмо!» «Второе княжне Елене!» «Читай, читай!» Заглоба начал. «Наисладчайшая и возлюбленная Гальшка, панна сердца моего и королева. Так как по службе мне придется еще надолго остаться в этих местах, то я пишу твоей тетке, чтобы вы немедленно ехали в Лубны, где ничто невинности твоей не будет грозить от Богуна и где наша любовь не подвергнется никаким испытаниям». «Довольно!» — крикнул Богун и, вскочив в бешенстве из-за стола, кинулся на Жэньцзяна. Обух просвистел в его руках, и несчастный слуга, получив удар в грудь, застонал только и упал на пол. Безумие охватило Богуна. Он бросился на Заглобу и вырвал у него письмо. А тот, схватив бутыль с медом, отскочил к печке и закричал. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Что ты, человеч, взбесился или с ума сошел? Успокойся! Сунь, черт тебя дери, голову в ведро, слышишь?» «Крови! Крови!» — вопил Богун. «Ты с ума сошел! Говорю тебе, сунь в голову в ведро! Ты уже и так пролил кровь, да еще невинную! Этот несчастный подросток уж не дышит! Или бес в тебя вселился, или ты сам бес! Опомнись, басурман!» С этими словами Заглоба зашел с другой стороны стола, подошел к Жэньцзяну и, наклонившись над ним, ощупал его грудь и приложил руку к губам, из которых текла кровь. А Богун схватился за голову и застонал, как раненый зверь. Потом бросился на скамью, не переставая стенать. Душа его разрывалась от горя и муки. Вдруг он сорвался с места, подбежал к двери, вышиб ее ногой и выбежал в сени. «Сломай себе шею!» — бормотал ему вслед Заглоба. «Разбей себе голову о конюшню! Вот дьявол! Ничего подобного я в жизни своей не видел! Этот мальчуган, кажется, еще жив. А уж если ему этот мед не поможет, значит, он врет, что шляхтич!» Бормоча это, Заглоба положил голову Жэньцзяна себе на колени и начал вливать понемногу мед в его посиневший рот. «Посмотрим, какая в тебе кровь!» — продолжал он разговаривать с раненым. «От меду или вина жидовская кровь свертывается. Холопская, ленивая и тяжелая, оседает, и только шляхетская оживает и придает бодрость телу. И всем другим нациям Бог дал разные напитки, чтобы каждая могла доставлять себе невинное удовольствие!» Жэньцзян слабо застонал. «Ага! Хочешь еще? Нет, брат, позволь же и мне. Вот так. А теперь, раз уж ты показал признаки жизни, я тебя перенесу на конюшню и положу где-нибудь в уголке, чтобы тебе этот казацкий черт в конец не разорвал, когда вернется. Это опасный друг, черт тебя дери, вижу, что у него рука ловчее ума!» С этими словами Заглоба поднял Жэньцзяна с легкостью, свидетельствовавшей о необыкновенной силе, и вышел на двор, где несколько казаков играли в кости на разосланном ковре. Увидев его, они поздоровались, и он сказал: «Хлопцы, возьмите-ка этого молодчика и положите его на сено. Да сбегайте за цирюльником!» Приказание его было тотчас исполнено, так как Заглоба, как друг Богуна, пользовался большим уважением казаков. «А где же полковник?» — спросил он. «Велел подать себе лошадь и поехал в полковую квартиру, а нам приказал быть тоже наготове». «Значит, и мой конь готов?» «Готов». «Ну, давай. Я найду тогда его в полку». «А вот и он сам едет». Действительно, под сводами ворот показался Богун, ехавший с рынка, а за ним сотня казаков с пиками, очевидно, совсем готовых к походу. «На коней!» — крикнул Богун оставшимся на дворе казакам. Все мигом собрались. Заглоба вышел за ворота и внимательно посмотрел на молодого атамана. «В поход идешь?» — спросил он. «Да». «А куда тебя несет черт?» «На свадьбу». Заглоба подошел ближе. «Побойся Бога, сынок. Гетман велел тебе город стеречь, а ты и сам едешь, и казаков уводишь. Нарушаешь приказ. Здесь чернь только и ждет удобной минуты, чтобы броситься на шляхту. Ты и город погубишь, и гетман разгневаешь». «Пускай погибнет и город, и гетман». «Да ведь ты головой рискуешь». «Пускай. Не она погибает». Заглоба убедился, что бесполезно говорить с казаком, который упорно стоял на своем, хотя видел, что Заглоба прав. Заглоба догадался, куда отправлялся Богун, и сам не знал, что ему было делать, ехать ли с Богуном или остаться. Ехать было опасно, это было то же самое, что в суровое военное время впутаться в такую авантюру, которая может стоить жизни. Остаться? Чернь только и ждала известия из сечи, призыва к резне. Она, может быть, и не стала бы ждать, если бы не тысяча казаков Богуна и не огромное влияние, каким он пользовался на Украине. Пан Заглоба, правда, мог бы укрыться в гетманском лагере, но имел свои причины не делать этого. Был ли он раньше осужден за какое-нибудь убийство или просто за темное дело, про то знал лишь он один. Но, как бы то ни было, он не хотел лезть на глаза гетману. Кроме того, ему жаль было расставаться с Чигирином. Ему было так хорошо здесь. Никто его ни о чем не спрашивал. Он сжился и со шляхтой, и с экономами старосты, и с казацкими старшинами. Правда, старшины разъехались теперь, а шляхта смирно сидела по своим углам, опасаясь бури. Но ведь Богун был собутыльник, каких мало. Познакомившись с Зачаркой, они сразу побратались. С тех пор они стали неразлучны. Казак сыпал золотом за двоих, а шляхтич лгал, и им было хорошо вместе. Теперь, когда приходилось или остаться в Чигирине, или подставить шею черни, или уехать с Богуном, пан Заглоба предпочел последнее. «Уж если ты такая шальная голова, — сказал он, — то и я с тобой поеду. Может, пригожусь, когда надо будет, удержу тебя. Мы так подошли друг к другу, как крючок к петле, и не ждал я этого». Богун ничего не ответил. Через полчаса две сотни казаков выстроились уже в боевом порядке. Богун выехал вперед, а с ним и пан Заглоба тронулись. Мужики, стоявшие кучками на рынке, смотрели на них из-под лобья и перешептывались, стараясь отгадать, куда они едут, скоро ли вернутся и вернутся ли. Богун ехал молча, замкнутый, таинственный и мрачный, как ночь. Казаки не спрашивали, куда он их ведет. За ним они готовы были идти хоть на край света. Переправившись через Днепр, они поехали по Лубенской дороге. Лошади шли рысью, подымая облака пыли, но так как день был жаркий, то они скоро покрылись пеной. Казаки замедлили ход и потянулись по дороге длинной непрерывной цепью. Богун выехал вперед, Пан Заглоба поравнялся с ним, желая вступить в разговор. Лицо молодого атамана было спокойнее, и только смертельная тоска виднелась на нем. Казалось, дали к северу. За Казанлыком бег коня и степной воздух успокоили в нем ту внутреннюю бурю, которая вызвала чтение писем, привезенных Жинзяном. «Небо так и пышет зноем. Даже в полотняном армяке жарко. Ветру нет. Послушай-ка, Богун!» — сказал Заглоба. Атаман взглянул на него своими глубокими черными глазами, как бы проснувшись ото сна. «Смотри, сынок, не поддавайся меланхолии», — продолжал Заглоба. «Она тебя заест. Коли ударит она из печени, где и есть ее пребывание, в голову, то совсем с ума сведет. Я не знал, что ты, кавалер, такой чувствительный. Ты, должно быть, родился в мае. Это месяц Венеры. И в воздухе тогда такая томность, что даже щепка к другой щепке пылает любовью. А у людей, родившихся в этом месяце, большая склонность к девицам. Но победителем бывает тот, кто умеет себя сдержать. Я потому советую тебе, брось лучше свою месть. Ты вправе сердиться на Курцевичей. Но разве одна она на свете?» Богун, скорее в ответ на свою тоску, чем на слова Заглобы, воскликнул голосом, напоминавшим скорее рыдание. «Одна она! Зазуля на свете одна!» «А если и так, то раз она кукует другому, так что тебе в ней толку? Правду говорят, что сердце — волонтер, и под каким знаменем захочет оно служить, под тем и служит. К тому же рассуди, она девица высокой крови, ведь Курцевичи из князей. Высоки хоромы! Черту вашу высокую кровь да хоромы!» И атаман ударил рукой по сабле. «Вот мой рот! Вот мое правое пергамент! Вот мой сват и друг! Изменники! Проклятая вражья кровь! Хорош вам был казак, друг и брат, когда ходил с вами в Крым турецкое добро брать, добычей делиться! И голубили, и сынком звали, и девку обещали, а теперь что? Пришел шляхтич, лях кичливый, они отступились от казака, и сынка, и друга! Душу вымотали, сердце вырвали! Другому ее отдают. А ты, казак, терпи, терпи!» Голос атамана задрожал. Он стиснул зубы, начал бить себя в широкую грудь, и она гудела. Наступило минутное молчание. Богун тяжело дышал. Гнев и боль попеременно терзали дикую, необузданную душу казака. Заглоба ждал, пока он устанет и успокоится. «Что ж ты хочешь делать, горемычный? Как поступишь?» «Как казак, по-казацки!» «Я уж вижу, что это будет. Да дело не в том. Одно я тебе скажу. Это княжество Вишневецкого и Лубны недалеко. Скшетузский писал княгине, чтобы она скрылась там с княжной. Это значит, что они под защитой князя. А князь — грозный лев. И хан лев. Я ему в пасть лазил и дым в нос пускал». «Что ж ты, шальная голова, хочешь князю войну объявить?» «Мельницкий и на гетманов пошел. Что мне, ваш князь?» Пан Заглоба еще больше встревожился. «Фу, черт тебя возьми! Да ведь это пахнет бунтом! Вооруженное нападение, похищение девицы и бунт! Это пахнет палачом, виселицей и веревкой!» «Не дурная тройка. На ней можешь уехать, если недалеко, то высоко. Но ведь Курцевичи станут защищаться!» «Так что же? Погибать или мне, или им?» Я душу возгубил за них. Они мне братья были. На старой княгине матерью, которой я как пес смотрел в глаза. Когда татары Василия поймали, кто в Крым пошел, кто его отбил? Я, Богун. Любил я их и служил им как раб. Думал, что выслужу себе девку. Они продали меня, как раба, на злую долю и несчастье. Прогнали меня. Ну, я и пойду. Только поклонюсь раньше за хлеб и соль, что ел у них. Заплачу им по-казацки. Я пойду. Свою дорогу знаю. Куда же ты пойдешь, когда начнешь бороться с князем? К Хмельницкому? Если бы мне дали эту девку, я был бы вам братом, другом, вашей саблей, душой, вашим псом. Я взял бы своих казаков, созвал бы с Украины других и пошел бы на Хмельницкого, на родных братьев-запорожцев, перетоптал бы их. И не потребовал бы за это никакой награды. Взял бы вот девку и отправился бы с ней за Днепр, в Божью степь, на дикие луга, на тихие воды. С меня было бы довольно. А теперь... «А теперь ты взбесился?» Атаман ничего не ответил, только ударил нагайкой коня и поскакал вперед. А Заглоба стал раздумывать о том, в какую историю он впутался. Не было никакого сомнения, что Богун намеревался напасть на Курцевичей, отомстить им за свою обиду и силой увести княжну. Заглоба готов составить компанию Богуну и в этой авантюре. На Украине часто случались подобные происшествия и кончались иногда безнаказанно. Конечно, если насильник не был шляхтич, то дело становилось сложнее и опаснее. Но наказать казака было труднее. Где же было искать его и где поймать? Совершив преступление, он убегал в дикие степи, где его не могла настичь рука человеческая. Только его и видели. А когда вспыхивала война или нападали татары, тогда преступник появлялся снова, ибо тогда закон спал. Так мог спастись и Богун. И Заглобе незачем было активно ему помогать и брать на себя половину вины. Впрочем, он бы и так ни за что не решился на это. Ибо хотя Богун и был его другом, но не пристало пану Заглобе, как шляхтичу, идти с казаком против шляхты, тем более, что он знал Скшетуцкого и даже пил с ним. Пан Заглоба был первейший баламут, но все же только до известной степени. Гулять в чигиринских корчмах с Богуном и другими казацкими старшинами, особенно на их деньги, это он мог. А иметь таких друзей во время казацких бунтов было даже хорошо. Пан Заглоба очень заботился о своей шкуре, хоть и порядком потрепанной, и только теперь заметил, что из-за этой дружбы попал в страшную грязь. Было ясно, что если Богун похитит невесту княжеского поручика и любимца, то оскорбит этим князя. Тогда ему не останется ничего другого, как бежать к Хмельницкому и присоединиться к бунту. Но это, что касается лично себя, пан Заглоба налагал решительное вето. Ибо пристать к бунту ради прекрасных глаз Богуна ему совсем не хотелось. Кроме того, он боялся князя, как огня. Тьфу-тьфу! Ворчал он теперь. Вертел я черта за хвост, а теперь он меня за голову вертит и уж, наверное, ее свернет. Черт побери этого атамана с девичьим личиком и татарской рукой. Вот попал я на свадьбу, настоящую собачью свадьбу. Черт дери всех Курцевичей. В чужом перу похмелье. И за что? Разве я хочу жениться? Пусть черт женится, мне все равно. И что мне делать в этой истории? Пойду с Богуном. Вишневецкий сдерет с меня шкуру. Уйду от Богуна. Мужики меня пристукнут или сам Богун. Ничего нет хуже, как с грубиянами брататься. По делам мне. Лучше бы мне сейчас быть лошадью, на которой я сижу, чем за глобой. А простоволосился я на старости лет, с огнем играл, как мальчишка. Вот теперь и исполосуют мне шкуру. И пан Заглоба, раздумывая об этом, вспотел даже и впал в еще худшее настроение. Жара была страшная. Его лошадь, давно не ходившая под седлом, шла тяжело. А пан Заглоба, к тому же, был мужчина плотный. Боже, чего бы он ни отдал, только бы сидеть теперь в прохладной корчме за кружкой холодного пива, вместо того, чтобы трястись по выгоревшей от солнца степи. Хотя Богун и торопился, но все же пришлось убавить шаг, так как жара была ужасная. Покормили лошадей, а Богун тем временем говорил с Исаулами и отдавал им приказания, так как они до сих пор еще не знали, куда едут. До слуха Заглобы долетели только последние слова приказа. «Ждать выстрела!» «Добрый, батьку!» Богун вдруг обратился к нему. «А ты поедешь со мной вперед?» «Я?» — сказал Заглоба с нескрываемой досадой. «Я тебя так люблю, что одна половина моей души из-за тебя уже испарилась. Почему же мне не пожертвовать и другой? Ведь мы с тобой словно кунтуш и подкладка. Надеюсь, что черти возьмут нас вместе. Впрочем, мне все равно, ибо, думаю, и в аду не будет жарче». «Едем!» «Сверну себе шею!» Они тронулись вперед, за ними и казаки, но так медленно, что вскоре отстали и, наконец, совершенно исчезли из виду. Богун с Заглобой ехали рядом молча в глубоком раздумье. Заглоба дергал усы, и видно было, что голова его усиленно работает. Может быть, он обдумывал, как выйти из этого неприятного положения. Порой он что-то ворчал себе под нос, то смотрел на Богуна, на лице которого отражалось попеременно то неудержимый гнев, то печаль. «Странное дело», — думал Заглоба. «Такой красавец, а не умел привязать к себе девушку. Правда, он казак, но зато знаменитый рыцарь и подполковник. Рано или поздно, если не пристанет мятежником, он получит дворянство. Все это зависит от него самого. Пан Скшетузский — кавалер на славу и красивый, но ему равняться нельзя с этим писаным красавцем. Ой, сцепятся они при встрече, оба забияки, каких мало. Богун, ты хорошо знаешь пана Скшетузского?» — спросил друг Заглоба. — Нет, — ответил коротко атаман. — Трудно тебе будет с ним сладить. Я видел собственными глазами, как он вышиб дверь Чеплинским. Настоящий Голиаф. И пить, и бить, мастер. Атаман не отвечал. И снова они углубились в свои мысли и заботы. А пан Заглоба повторял время от времени. Так — Так-так, делать нечего. Прошло несколько часов. Солнце ушло к западу, на Чигирин. С востока подул холодный ветерок. Пан Заглоба снял рысий колпак, провел рукой по вспотевшей голове и повторил еще раз. «Так-так, делать нечего». Богун точно очнулся ото сна. «Что ты сказал?» «Говорю, что сейчас стемнеет. Далеко еще?» «Недалеко». Действительно, через час совершенно стемнело. Они въехали в густой яр. На краю яра блеснул огонек. «Это разлоги», — сказал вдруг Богун. «Да? Бррр! Что-то холодно в лесу». Богун придержал лошадь. «Подожди-ка», — сказал он. Заглоба взглянул на него. Глаза атамана, которые обладали тем свойством, что светились в темноте, теперь горели, как факелы. Они долгое время стояли неподвижно на краю яра. Наконец, вдали послышалось фырканье лошадей. Это подъезжали из глубины леса казаки Богуна. И Саул приблизился к Богуну за распоряжениями. Тот прошептал ему что-то на ухо, и казаки остановились. «Едем», — сказал Заглобе Богун. Вскоре перед ними показалась темная масса дворовых строений, сарай и колодезные журавли. На дворе было тихо, собаки не лаяли. Полная золотая луна заливала своим светом постройки. Из сада доносился запах цветущих вишен и яблонь. Всюду было так спокойно, ночь была такая дивная, что не доставало только звуков тарбана под окнами красавицы-княжны. Кое-где в окнах светился еще огонь. Два всадника подъехали к воротам. «Кто там?» — раздался голос ночного сторожа. «Не узнаешь меня, Максим?» «Это ваша милость, слава богу!» «Во веки веков, отворяй! Ну, что у вас?» «Все хорошо! Ваша милость, давно уж не были в разлогах!» Ворота пронзительно заскрипели, через канаву перекинули мост, и всадники въехали во двор. «Слушай, Максим, не запирай ворота и не поднимай моста, мы сейчас едем назад!» «Что же, ваша милость, точно за огнем?» «За огнем и есть. Привяжи лошадей к столбу».